Глава 5. Расплатившись за кофе, я вышла на улицу, села в свой Citroen, но заводить двигатель не стала, потому что еще не решила, за отработку какой именно версии взяться. Хотя, к чему мудрствовать? Надо делать все по порядку. Первый подозреваемый – бывший муж. Вот с ним и надо познакомиться в первую очередь. Но как узнать, каким банком он управляет? Конечно же, поискать информацию о нем в сети. Я достала мобильник, вышла в интернет и написала в поисковой строке два слова – Рудков и банк. По первой же ссылке я перешла на официальный сайт Конус банка, председателем правления которого был Рудков – Андрей Вячеславович. Побродив по сайту, я выяснила, что у Конус банка есть несколько филиалов, одним из которых как раз управлял Станислав Андреевич Рудков. Не такого уж высокого полета птица, не то что его отец. Интересно, как Андрей Вячеславович отнесся к разводу сына, а главное, к разделу имущества, произведенного в пользу бывшей невестки. Наталья ни разу не упомянула о родителях Иркиного мужа. Можно подумать, их и вовсе не существовало. Вероятно, они не больно-то вмешивались в личную жизнь сына. Немного подумав, я решила посетить Конусбанк, а точнее один из его филиалов. Минут через 15 я припарковалась около высокого здания, в цоколе которого он располагался. Стоило зайти внутрь, как ко мне сразу же обратилась девушка-администратор. «Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?» «Добрый день. Я хотела бы встретиться с Андреем Вячеславовичем. Это возможно?» «Вы наша клиентка?» – поинтересовалась администраторша. «Пока нет. Но я собираюсь открыть у вас счет. Это не займет много времени. Давайте подойдем к стойке», — предложила работница банка, проигнорировав мою первоначальную просьбу. «Марина», — обратилась я к девушке, имя которой прочитала на ее бейджи, приколотом к лацкану синего пиджака. «Для начала я хотела бы обсудить кое-какие вопросы лично с господином Рудковым. Вы знаете, сейчас управляющего нет в офисе, но вы можете встретиться с его заместителем. Подождите здесь», — администратор указал рукой на свободный стул. «Я сейчас приглашу Анну Николаевну». «Нет-нет, мне надо встретиться с самим Рудковым. Я могу сегодня хотя бы записаться к нему на прием?» «В его отсутствии Анна Николаевна может решить любой вопрос, поэтому нет никакого смысла записываться на прием к управляющему. Тем более, что он сейчас в отпуске». «Давно?» – поинтересовалась я. «Не поняла вас?» – администратор шабанка часто-часто заморгала глазами. «Я спросила, давно ли Рудков в отпуске? Я не уполномочена отвечать на такие вопросы». «Наверное, я не совсем корректно задала его. Было бы правильнее сформулировать его так. Скоро ли Станислав Андреевич вернется из отпуска?» «Я не в курсе», – пожала плечами администраторша и устремилась к посетителю, вошедшему в банк. «Я поняла, что здесь мне ничего не удастся узнать, поэтому вышла на улицу. Только я села обратно в машину, как зазвонил мобильник». «Да, Андрей, я тебя слушаю», – откликнулась я. «Ну что, Таня, мне только что пришел ответ. Пальчики щипцов чистые». «Понятно. Я уже не сомневалась, что так и будет. Слушай, Андрюша, у меня к тебе еще одна просьба имеется». «Какая?» «Пробей-ка мне адресок Рудкова Станислава Андреевича. Год рождения я его не знаю, но это бывший муж Рудковой Ирины Алексеевны, с которой около года тому назад он проживал на Пушкинской улице». «Ты что, всеми родственниками этой дамочки собираешься интересоваться?» «Не волнуйся, не собираюсь. Вся ее родня в Липецке живет, а здесь только муж, и тот бывший». «Ладно, пробью», — пообещал Мельников и отключился. Я убрала мобильник и уже собиралась тронуться с места, но вдруг вспомнила, что адвокатом Ирины в бракоразводном процессе был Семен Марфин. А почему бы с ним не пообщаться? Я вновь достала мобильник и поискала в его памяти номер телефона этого адвоката. Нельзя сказать, что мы с Семеном Евгеньевичем были близко знакомы, но однажды мне приходилось с ним контактировать по работе. Моя бывшая клиентка, по окончании расследования, уличившего ее мужа не только в систематических изменах, но и в краже семейных реликвий, подала на развод. Ее адвокат сам пожелал со мной встретиться, чтобы уточнить кое-какие подробности. Теперь ситуация была обратной. Мне нужна была информация, которой, возможно, владел адвокат Марфин. Я, наконец, нашла нужный номер и нажала на кнопку посыла вызова. «Алло», — ответил мужской голос. «Семен Евгеньевич», — уточнила я. «Да, он самый. С кем имею честь?» – поинтересовался адвокат. «Татьяна Иванова, частный детектив», – представилась я. «Помню, помню», – отозвался Марфин. «Чем обязан вашему звонку?» «Семен Евгеньевич, вы ведь защищали интересы Ирины Рудковой во время бракоразводного процесса, не так ли?» Проявила я свою осведомленность. «Да, было такое», — подтвердил мой собеседник. «Я сейчас занимаюсь решением ее проблем, и мне просто необходимо встретиться с вами, чтобы кое-что выяснить о ее бывшем муже». Я так и предполагал, что Станислав не оставит ее в покое. «Татьяна Александровна, я сейчас в командировке, но уже завтра во второй половине дня вернусь в Тарасов и свяжусь с вами». «Хорошо, Семен Евгеньевич, буду ждать вашего звонка. До свидания». Я отключилась. Если даже Марфин предполагал, что Рудков не смирится со своим поражением и будет досаждать бывшей жене после развода, то мне стоило отбросить все другие версии и сосредоточиться на первой. Но, как ни странно, после звонка адвокату Ирины мои мысли совершенно неожиданным образом переметнулись на ее брутального бойфренда. Вместо того, чтобы поискать какие-нибудь другие точки соприкосновения с управляющим октябрьским филиалом Конусбанка, я попыталась вспомнить, где именно на Шелковичной улице есть шиномонтажные мастерские. «Стоп! Не о том, я думаю, не о том», — одернула я себя. «Не Петра мне надо искать, а искать подходы к Стасу». Хотя... Внутренний голос принялся настойчиво убеждать меня, что Рудков все равно никуда не денется, а вот Петр может уволиться из шиномонтажки, и тогда найти его будет весьма и весьма проблематично. Я решила прислушаться к голосу интуиции и заняться отработкой второй версии.